Обжорство, похоть, пьянство, курение и прочие чисто телесные отрицательные качества духа и вожделения, связанные с ними, не могут быть удовлетворены после освобождения от тела, но могут быть взяты с собою в мир тонкий, если не изжиты на земле. Если на земле желания жгут человека, где их есть возможность временно удовлетворить, то что же сказать о надземном, где их жгучесть не может быть утолена ни на миг? Ненависть, злоба, жадность, зависть и прочее уже не телесные, но астральные чувства в мире астральном уявляются особенно остро, ибо тело не мешает всецело вибрировать ими, а окружающее не отвлекает. За порог девачана взять эти чувства нельзя. Астралу этот план недоступен. Следовательно, остается выбор или остаться со всеми астральными отрицательными качествами перед порогом и вернуться обратно, или же их все отбросив и сбросив астрал, двинуться выше. Что же можно взять с собою выше? Можно любовь, преданность, мужество, устремление, самоотверженность, то есть все положительные качества духа. Таким образом, живя на земле, можно безошибочно отбирать все качества духа по их достоинству и ценности, одни оставляя за их ненужностью в будущем, другие усиливая и развивая для жизни в высших мирах. Отбор этот очень нужен и важен сейчас, именно в условиях плотных, ибо потом в условиях тонких будет уже поздно. И невероятно трудно освобождаться от того, что на земле не было изжито. О будущем обычно думают мало, полагая, что все это ненужно и излишне. И даже знающие часто не находят в себе достаточно сил, чтобы освободиться от нагромождений. Но все в духе, и наросты духа отделяются силой духовной. Надо лишь только начать это делать, и начав уже не останавливать своих усилий в этом направлении. Когда перейдена черта кажущейся невозможности себя преодолевать во всем, становится восхождение легким, ибо вырастают крылья, которые и несут поверх притяжений земных и астральных. Путь к свету быть может только победным, нет другого пути.